Алло. Алло. Ты, сука, ты ебись. Алло. Ты этими кислотой огрею, блядь, сука, ёбаная в рот. Алло. Это такое, блядь, что ли? Сожгу нахуй твою квартиру. Сейчас я санитарную машину вызову. Сейчас санитары подъедут. Сейчас. Я уже вызвала. Сейчас подъедут. Тарас, ебущий, я тебе, блядь, покажу квартиру. Сука, блядь, сейчас милицию вызову. Сейчас я записываю, давай, сейчас я записываю это самое, сейчас милиция подъедет и санитары. Я записываю сейчас разговор, давай, на диктофон я записываю. У меня теперь мужик и фермер. Сейчас я записываю разговор на диктофон, сейчас подъедут и подъедет милиция. Говорите. Не догнал твоя. Говорите. Вот сейчас записываю. Сейчас, блядь, по возрасту. Отлично. Сейчас разговор записывается, сейчас будут разбираться милиция. Давайте еще. Говорите. Почти, блядь, я даже убью человека, мне ничего не будет. По возрасту. Поэтому сейчас санитары подъедут. Сейчас санитары за вами подъедут, потому что вам ничего не будет. Сейчас подъедут.